Глава 61. Арсений. Скосив взгляд, любуюсь спящей Маришкой. Рейс ночной. Ее вырубило почти сразу после взлета. Теперь под клетчатым пледом, подложив ладошку под щеку, сладко сопит. Сильно сомневался, что Герман ее со мной отпустит. Почти уверен был, что нет, но отпустил. Доверил. Ментально выебал в разных позах, но в итоге доверил. Сашка выплеснул на меня свою злость, а перед отъездом руку подал. Кирилл ограничился короткой, но емкой угрозой. Но в целом приняли, и у меня с плеч будто многотонный груз упал. Сука, как же я этого боялся. Что не примут, не одобрят и не поймут. Марина молодая совсем, сильно зависит от мнения своих родных. И я бы смог ее убедить. Она бы выбрала меня, но видит Бог, как я этого не хотел. Невероятно, но у меня вышло убедить Германа и его сыновей в моих серьезных намерениях. Большое спасибо Раисе и ее невесткам. Те быстро разобрались, что к чему. Еще раз убедился, что женщины — на редкость чуткие существа. «Малыш», — провожу рукой по волосам, — «садимся». «Прилетели». «Просыпайся, Мариш». Она открывает глаза, смотрит на меня так, что все нутро переворачивается. Улыбается сонно. «Уже?» Потягивается, растирает лицо ладошками и начинает ерзать в кресле. Убирает плед, садится ровно и пристегивается ремнем. Я, наблюдая за ней, чувствую, что сердечную мышцу сейчас расхреначит в лохмотье. До сих пор не верится, что моя... Целиком и полностью, несмотря на то, что дохуя всяких «но». Разница в возрасте, мой незаконченный развод и порицание общества, с которым мы наверняка еще столкнемся. Плевать на все, если она будет продолжать смотреть на меня, как сейчас. «Что?» — улыбается кокетливо. «Просто смотрю. Я смущаюсь, когда ты так смотришь. Привыкай». Я собираюсь так смотреть на нее, пока мои глаза будут видеть. Играя бровями, Маришка делает губы уточкой и часто хлопает ресницами. Мои губы разъезжаются до ушей. «Нравлюсь?» — спрашивает игриво. «Сейчас до дома доедем, увидишь как». Обещаю, с удовольствием наблюдая, как розовеют ее щеки. Едем в ее квартиру, я по пути заказываю доставку. Целуемся на заднем сидении такси, как подростки. Маришка — инициатор. Жмется всем телом, нежно посасывая мою нижнюю губу. Возбуждаюсь мгновенно, и в пах долбит желание. Но, блядь, надо доехать до дома. «Марина, пара кварталов осталось, потерпи». Она замирает, влажно дышит в мой рот. Нас обоюдно кроет. Сука, какого хрена он так медленно едет? Лифт в ее доме не работает, взлетаем наверх на перегонки. Я забираю ключи, открываю дверь и вталкиваю ее внутрь. «Арс!» — стонет, тут же обвивая мою шею руками. Бросаем сумки и скидываем верхнюю одежду. Сбитое дыхание, влажные звуки наших губ, ее вкус на языке и пьяный дурман в голове. «Я соскучилась», — лепечет, чуть не плача. Тянет наверх мой джемпер. Я снимаю с нее толстовку, подхватываю на руки и несу в спальню. Заканчиваю ее раздевать там, сразу, догола. Снимаю джинсы вместе с бельем, расстегиваю бюстгальтер. «Ложись». Укладывается на спину и, раскинув руки в стороны, сгибает ноги в коленях и разводит их в стороны. «Ебать! Натурально ведет! Голова едет, в паху стреляет от переизбытка крови. И хочется задрать морду кверху и выть на луну. Дергаю ремень, следом ширинку. Что-то рвется с глухим треском, падает и катится по полу. В следующее мгновение нависаю над Мариной. Глаза в глаза и ее заострившиеся черты лица. Животный голод. Жажда друг друга. Врезаюсь сразу до упора. Марина вздрагивает и, шипя сквозь стиснутые зубы, откидывает голову назад. Повторяю, выгибается в пояснице. Тугой влажный жар, запахи секса и горячей кожи, наше сорванное дыхание, ее тихий лепет. Беру свое. Моя по праву, телом, душой и мыслями. Моя!» «Смотри на меня. Хочу видеть это в ее глазах». Ресницы вздрагивают, губы жадно хватают воздух. Ловлю ее поплывший взгляд, резким толчком выбивая гортанный стон. Эмоции сносят крышу, и я, мать его, рыдать готов, топя в объятиях эту девочку. «Господи! Ай, боже! Как хорошо, Арс! Как хорошо с тобой! Как я люблю!» Впиваясь губами в рот, пью большими глотками. Потом лицо, шея, толчок, следующий. Чувствуя, что сам на грани, резко торможу и, поддев Маришку под ягодицы, перекатываюсь на спину. Вскрикнув от неожиданности, она едва не теряет равновесие. Схватившись руками за мои плечи, смотрит на меня расширившимися глазами. «Чш, покажи мне свой оргазм». Не шевелится, ждет отката. Я же не могу бездействовать. Пускаю руки свои по ее бедрам, вдавливая пальцы в кожу, медленно веду ими вверх. Сжимаю, сминаю плоть, наслаждаясь тактильными ощущениями. Обопрись руками позади себя и поставь ноги на пятки. Молча кивнув, выполняет просьбу. Опирается ладонями в мои бедра и широко разводит колени. Я поднимаюсь на локтях и смотрю. Как я растягиваю ее с каждым движением. Какие оба мы блестящие от обильной смазки и как вздрагивает каждый раз крохотный розовый бугорок. Протягиваю руку и касаюсь его кончиками пальцев. Марина судорожно тянет воздух, сбивается ненадолго с ритма, и тогда я кладу ладонь на низ ее живота так, чтобы иметь возможность стимулировать клитор большим пальцем. Ее колени рефлекторно сжимаются. «Нет, двигайся». Хватает всего на несколько секунд. Замирает на мгновение, тут же дергается и, упав на меня, содрогается всем телом. Ее затяжной оргазм и ритмичные тугие спазмы срывают чеку с моей выдержки и выкидывают с орбиты вдогонку за Мариной. Потом вязкая темень, и мы, обнявшись, качаемся на волнах кайфа. Оба горячие, потные, окутанные общим терпким запахом. Начинаем приходить в себя, лениво целуемся, и тут я вспоминаю, что мы не предохранялись, и я кончил, не вытаскивая. «Блядь!» «У меня вроде не опасные дни», — бормочет сонно. «Надо к врачу сходить, чтобы таблетки назначил». «Нахуй врача!» — шепчут инстинкты. «Но остатки разума твердят, что хотя бы с детьми у нас должно быть как положено. Свадьба, защита диплома, пару лет Марине пожить для себя, а потом уже ребенок. Рано ей рожать». «Сходишь». Расслабленно улыбается, с трудом держит глаза открытыми. Льнет всем телом, губами, шею зацеловывая. Ладошками всего гладит. Я котом себя чувствую, что под рукой хозяйки от ее ласк млеет. Только с ней так. Не раздражает и не бесит, а хочется еще и еще. Однако скоро наше уединение нарушает телефонный звонок. «Доставка», — вспоминаю я, поднимаясь с кровати. «Вставай, пойдем ужинать». «Угу». Быстро обтираюсь своими трусами и, натянув джинсы, иду встречать курьера. Выкладываю еду, запускаю кофемашину и сервирую стол, после чего иду за Мариной. «Мариш», — обхожу кровать и опускаюсь перед ней на корточки. Обняв подушку и подоткнув под себя одеяло, малыш сладко спит.